«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович вернулся. Здравствуйте. Да, здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели, зрители. В общем, да, все в порядке. Вчера, позавчера меня не было по уважительной причине. Вот, я стал доверенным лицом, значит, Владимира Путина на предстоящих выборах. Ну и вчера, позавчера участвовал в соответствующих мероприятиях. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому все остальное нормально. По крайней мере, пока. Вот, дальше будем работать. Да, ну, важная веха в вашем пути творческом. Действительно, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» идет прямая видеотрансляция. Сергей Александрович обратился к зрителям. Видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Переключайтесь. Поподробнее о тезисах, главных тезисах, которые вчера прозвучали на встрече Владимира Путина с доверенными лицами. Как встреча как кандидата в президенты, ну и действующего президента Российской Федерации. Ну, из того, что по лентам пошло буквально вот сразу, да, после начала встречи, что президент рассказал, на каком удалении от границы должна быть демилитаризованная зона на Украине. Он сказал, что линия должна быть на таком расстоянии, которое обеспечивало бы безопасность мирных городов России от обстрелов. То есть, наверное, никаких двусмысленностей в понимании быть не может. Будем дальше, дальше, дальше двигать вот эту безопасную зону. Ну да, я просто говорю, что в данном случае я высказываю собственное мнение. Mm. Если честно, там я вчера, так сказать, там, увидел, там, познакомился со списком разных ограничений. Я его до конца еще не дочитал, которые там у доверенного лица появляются в связи с тем, что оно стало доверенным. Вот. Но поэтому, как бы, Владимир Путин сказал, как бы я высказываю просто собственное мнение по этому поводу. Будет ли продолжаться конкретно наступление или будет какое-то другое решение, мы просто увидим, ну, по ходу дела. Потому что здесь, собственно говоря, есть, как я, опять же, как я себе это вижу, есть, собственно говоря, цель. Цель изначально, да, чтобы одна из целей спецоперации – это демилитаризация Украины. Да, она много раз подтверждалась. Соответственно, если так по-русски. По-русски – это чтобы с территории Украины, значит, не исходило никакой военной опасности в направлении России. Как это будет достигнуто, это вопрос уже конкретных обстоятельств и техники. Это может быть достигнуто путем военного наступления, это может быть достигнуто, видимо, путем, так сказать, каких-то дистанционных ударов, это может быть достигнуто и политическим путем, если каким-то образом, да, руководство Украины, то ли нынешнее, то ли какое-нибудь будущее, будет принуждено, так сказать, к тому, чтобы подписать некие соглашения по этому поводу, или это может быть достигнуто полная ликвидация государственности Украины. Как оно, так сказать, дальше там получится, ну, просто-напросто посмотрим, да, то есть вопрос в том, что есть задача, так сказать, да, какими способами она будет выполняться, будет зависеть от изменения ситуации. Но, в общем и целом, конечно, изначально, как я говорил, еще много-много лет подряд, как бы, да, изначально главная проблема с Украиной состоит в том, что, получив из наших рук, так сказать, из отцовских рук буквально, да, получив, как бы, вот эту вот независимость, тоже выдуманную в значительной степени, вот, Украина вместо благодарности, да, начала вести враждебную по отношению к России деятельность, в том числе доведя ситуацию до того, что с территории Украины стала исходить военная опасность для России. Вот, собственно, и все. И поэтому на это все равно как-то, так сказать, придется реагировать. И пришлось бы реагировать. Да, можно обсуждать детали, можно обсуждать, так сказать, обстоятельства, значит, успехи и ошибки, там, да, и стратегии, и тактики, и все остальное. Но факт остается фактом. Это вот главная, собственно говоря, проблема с Украиной. Что вместо того, чтобы жить спокойно и мирно, да, Украина выбрала с 92-го года тактику, как бы, да, постепенного превращения в военный плацдарм в отношении России. Много раз про это говорил, еще раз напомню. В 1992 году были подписаны соглашения Украина-НАТО, и, значит, начались ежегодные учения «Сибриз», да, между Украиной, украинскими вооруженными силами и вооруженными силами НАТО. Значит, зачем это было надо, так сказать, да, какую такую опасность тогда Россия представляла, которая только-только подарила фактически Украине эту самую независимость. Во главе России стоял Борис Ельцин со всей своей либерально-прозападной командой. Он совсем не недавно, года еще не прошло, как были подписаны вместе с первым президентом вот этой постсоветской Украины Кравчуком Беловежские соглашения, и вроде бы как, так сказать, все было оговорено, понятно, что фактически республики все постсоветские, включая Россию, выстраивались просто тупо в очередь, так сказать, да, за то, чтобы получить какую-то, значит, этот самый, эту легитимность или какое-то, значит, похлопание по плечу со стороны Запада. Как вот недавно расшифрованы уже были эти, каких, ну, обнародованы в Америке расшифровки переговоров Клинтона. Ельцина и Клинтона, да. Ну, напрямую, как бы, Ельцин предлагал, давайте Россия вступит в НАТО. Вот, ну и что? И ничего, да, вот на самом деле. Так вот вопрос, вот тогда, когда сам Ельцин, как бы, да, фактически был готов вступить, так сказать, в НАТО, вступить Россию в НАТО, скажем так, да, зачем Украине надо было начинать явно враждебную в отношении России военную и политическую деятельность? В этом вся проблема. Развитие вот этой самой ситуации, которая могла развиваться совершенно по-другому, да, оно и привело к тому, что сегодня происходит. И так или иначе, опять же, способ можно обсуждать, вот конкретные решения, так сказать, можно обсуждать, но так или иначе, да, эту проблему, к сожалению, пришлось бы все равно решать. Вот какими-то способами. Вот в этом, собственно, и суть. Поэтому, не говоря о том, что вчера тоже прозвучало вот на этой встрече, так сказать, Владимира Путина с доверенными лицами, есть, значит, конкретная, так сказать, совершенно проблема. С территории Украины, значит, благодаря политике ее властей исходит военная угроза в отношении России. Вот эту задачу надо решать. А уж какими способами, ну, это вот, значит, по обстоятельствам, что называется, станет ясно. Еще из заявлений, которые вчера были сделаны и которые тоже активно цитировали и российские, и зарубежные СМИ, Владимир Путин заявил, что Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, которых сбили на прошлой неделе, он был сбит из системы американского производства ЗРК «Патриот». Он сказал, что это уже установлено. Вместе с тем сделал, ну, такое небольшое замечание, что возможно, что сбили по неосторожности, и сказал, что обмен пленными с Киевом продолжится. Надо своих ребят, нам своих ребят надо забрать, сказал президент. И действительно, вчера было объявлено об обмене достаточно большой группы военнопленных наших и с украинской стороны. И в этой связи Госдума сегодня уже, как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассмотрит проект обращения к Конгрессу США в связи с совершением Украины теракта, чтобы наказать ответственности привлечь исполнителя этого теракта. Объявлено, да, что это была американская система. Вместе с тем, по крайней мере, по обмену пленными никаких стоп-сигналов не было дано. Ну да, Путин вчера сказал, что его же там тоже спросили, означает ли это остановку обмена пленными. Он сказал, что нет, мы этого делать не будем. Да, и в том числе подчеркнул, что у нас их тысячи, как бы, да, украинских военнопленных. В 10 раз больше. Да, с той стороны десятки, ну, может быть, там сотни и прочее. Вот. Но опять же, в данном случае я там высказываю свою точку зрения по поводу «Патриота». Насчет случайности. Ну, теоретически, наверное, могла бы быть и случайность, потому что, я говорю, помним, как при Кучме сбили рейс Новосибирск-Тель-Авив. И, кстати говоря, Украина так и не признала, на самом деле, в полной мере свою ответственность за это. На самом деле, это была зенитная ракета украинская, которая была пущена в ходе учений, вот, и сбила реальный самолет. Вроде как учения были, они сбили реальный самолет, все пассажиры, как известно, погибли. Вот, там 200 с лишним человек, по-моему. Вот. А, кстати говоря, Украина и тогда, хотя вроде бы, казалось бы, да, ситуация была гораздо более мирная, они сделали вид, что они вообще ничего не знают, а что это не они. Сначала вообще не говорили, что это не они, потом вроде как стало ясно, что они, но они вот полноценных извинений, как бы, да, компенсации и прочее так и не принесли, как бы, да, ничего там по этому поводу не сделали. Тогда еще, да, это вообще к вопросу о том, а что ж такое украинские политики, даже из более, как бы, этих спокойных и мирных времен, а что там говорить про сейчас. То есть, ну, наверное, могла быть случайность, но я, честно говоря, не верю в случайность. вот лично я. Почему? Потому что система Patriot, судя по всему, скорее всего, контролируется американцами. Вот. Когда они там только появились, вообще ходили разговоры. Понятно, что документов там у нас, у меня там, естественно, никаких нет на руках. Но ходили слухи, что вообще, и я думаю, так оно и было, что вообще на самом деле прибыли американские экипажи. Может быть, это не были кадровые военнослужащие, может быть, это были какие-то специалисты там, компании-изготовители или еще что-нибудь в этом роде. Но в любом случае, американские граждане там 100% были. Потому что для того, чтобы освоить и управлять этими комплексами, нужны были инструкторы, как минимум. А может быть, даже и вообще полноценные экипажи. То есть полностью, да, весь расчет боевой, как бы, да, он мог быть укомплектован американцами, как бы, да, или европейцами, вот, а украинцы только там вокруг стояли, что называется, да, по периметру охраняли и все дела. Я думаю, первоначально именно так и было. Но и сейчас, я думаю, что без иностранных специалистов, которые консультируют, так сказать, да, не знаю, уж принимают решение или нет, но как минимум как бы наблюдают за этим, подсказывают, дают советы, скорее всего, не обходится. И я думаю, что комплексы Patriot слишком дорогая штука для того, чтобы их просто так вот бросить, там, условно говоря, там, да, это самое, где-то в поле, как бы, и отдать ее там солдатам ВСУ, вот, которые, как бы, по большому счету, так сказать, да, и не очень понимают, как с ней обращаться, потому что, еще раз говорю, техника-то сложная, техника современная, да, вот, да, так сказать, кинжалы они не сбивают, но, тем не менее, это очень сложная и, как бы, современная техника, которая требует квалифицированного управления. Поэтому здесь вопрос не только в том, что это американская система, а американцы несколько раз заявляли о том, что вот, мол, они, как бы, вообще-то украинцам предоставляют свою технику, но с условием, что она будет использоваться только на фронте, значит, на поле боя, а и не будет использована по, значит, воздушному пространству или по наземным целям в глубине территории России. Они об этом говорили. Ну, ладно, это, знаете, все тоже как это как устное... Говорили, а документ? Покажите документ. Да, документ. Да, документа нету, скорее всего. Да. Это как устное обещание западников Горбачёву не расширять эти самые... НАТО на восток, чем это кончилось, мы знаем. Вот. Но кроме этого, еще раз говорю, там могли быть американские специалисты, которые, возможно, и принимали решения по там, пуску, как бы, или там, не пуску, и так далее, и так далее. Конечно, это серьезно, потому что это вообще, что называется, казус белли, так сказать, да, что называется, повод для войны. Еще раз обратить внимание американцев на то, что они играют с огнем, на то, что на самом деле накачивание Украины вот этим оружием, оно может привести к большой очень войне, к которой на самом деле никто не готов, давайте скажем честно, да, никто не готов к большой ядерной войне, и не дай бог она случится, потому что для всех этих это будет просто, так сказать, условно говоря, там, крах, да, и так далее, и так далее. Вот зачем, для чего это делать, да, непонятно. А другой вопрос, что, опять же, что касается американцев, да, американцы, ну, по крайней мере, часть американской администрации, американских спецслужб, американских военных настаивает на этом самом, на, так сказать, интенсификации конфликта, на том, чтобы уровень напряженности все рос и рос, и рос, и рос, и рос. Кто знает, возможно, конкретно поэтому какой-то американец и принял решение по удару по этому самолету. Хотя, в любом случае, даже если это так, в любом случае, значит, непонятно, а зачем же надо было уничтожать 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, там в составе, между прочим, этих пленных, вроде как было там то ли 15, то ли там что-то 17, не помню, говорили этих, вот этих таких отъявленных радикальных неонацистов из вот этого подразделения Азов и так далее, хотя тоже непонятно, что их менять, так сказать, да, мы их обещали судить вообще-то, но в любом случае, да, вот что, так сказать, что послужило причиной уничтожения именно этих 65 человек, не очень понятно. Но, тем не менее, это те, кто играл на обострение. Там другие говорят, что это, возможно, там Буданов какой-то там безумный дал такой приказ. Третьи говорят, что, возможно, вообще там как раз и была интрига в том, что оттуда возвращались какие-то такие люди, которые могли там что-то там такое, так сказать, на Украине там замутить и прочее. Хотя я в это не верю, потому что если уж надо было их как-то уничтожить, вот, или нейтрализовать, то, наверное, нашли бы способ там без таких вот этих самых. Вот. Но в любом случае, да, Украина Украиной, но это уже вопрос к американцам. Поэтому здесь, я думаю, что его необходимо как бы, да, ему внимание уделить максимальное. Ну и президент вчера говорил, что не знает и не понимает, зачем украинцы сбили Ил-76, поэтому он допустил, что это было преступление по неосторожности, что, ну, была ошибка того самого экипажа Патриота, который ударил по Ил-76. И президент также сказал, что мы готовы, даже попросил, настаивает Россия на проведении международного расследования крушения Ил-76 с украинскими военнопленными. Так он ответил на призывы Зеленского, который на прошлой неделе кричал, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Вот когда вскрылись факты, когда, значит, не все козыри на стол выложены, но, по крайней мере, достаточно ударно, и все, украинская сторона про это уже просто забыла. А президент сказал, мы настаиваем, но желающих в этом из международных организаций не появилось. Да, не появилось. А почему не появилось? Потому что вот то, что, кстати говоря, они все не появились, никакие международные организации, никакие следователи, никакие наблюдатели, правозащитники, понимают они или нет, но это косвенно подтверждает нашу версию, что действительно сбито было американские ракеты, а в самом самолете находились украинские военнопленные. Потому что если расследовать, видимо, эти факты будут вылезать на поверхность, и, соответственно, это совсем неинтересно. Да? Но, кстати говоря, когда Путин сказал насчет того, что это может быть и несчастный случай, знаете, опять же, я лично это расцениваю там как, ну, тоже возможно, может быть, это и был несчастный случай, но тут тоже, это, если хотите, подача тоже, в том числе тем же американцам, для того, чтобы они, ну, поняли, насколько это вообще опасно, то есть, может быть, это и был несчастный случай, и, может быть, американская сторона, как бы, удобно было бы именно так это подать, но дальше вопрос, то есть, грубо говоря, хорошо, это был несчастный случай, предположим, да, но дальше вы сделаете выводы по поводу того, а что же вообще может произойти. Если это несчастный случай, значит, вы вообще не контролируете тех, кому подставляете такое опасное оружие. Если они сейчас допустили такое, да, то они могут и потом допустить что-то еще более, так сказать, значит, страшное для того, чтобы как бы, да, развязать какую-то, может быть, там, Третью мировую войну и прочее-прочее. Зачем это нужно, так сказать, да, и чем это все чревато? Потому что, мне кажется, одна из как раз вот проблем, я про это много раз говорил, заключается в том, что американцы и европейцы почему-то думают, что мы блефуем, да, что мы, так сказать, да, у нас есть ядерное оружие, но мы вообще ни при каких обстоятельствах этого использовать не будем, вообще все можно вот ограничить, так сказать, конфликтом, условно говоря, на территории Украины и так далее, и так далее. Вот, конечно, мне бы крайне не хотелось, так сказать, чтобы этот конфликт расширялся, и вообще хотелось бы, конечно, чтобы он как можно быстрее закончился, вот, но, тем не менее, я думаю, что вот им нельзя давать расслабляться, как бы, да, чтобы они думали, что, типа, ну, так вот можно еще лет 20 провоевать, мы будем туда подкидывать оружие, как бы, а эти полоумные будут запускать ракеты во все стороны. То есть, и в том числе поэтому, я думаю, что вот эту трагедию, как бы, да, ее надо, ну, ей надо все внимание уделить, ее надо, так сказать, докручивать до, максимально до конца. Ну, оружие будут подкидывать. Вчера была в Киеве Нуланд, замгоссекретаря по политическим вопросам, та самая, которая раздавала на Евромайдане печеньки. В этот раз без печенек, но привезла бомбы. Новые бомбы, такие переделанные, собранные из двух снарядов, из двух ракет, из двух бомб. Тем не менее, вещь, вчера об этом говорил военный обозреватель Вести ФМ Михаил Ходоренок, что не стоит преуменьшать, значит, опасность этих бомб, потому что они могут бить до 150 километров, и главное, они дешевые в производстве, их можно очень много на Украину завести со стороны Соединенных Штатов. Вот вчера Нуланд с гордостью заявила, что эти бомбы уже едут к линии фронта, то есть совсем скоро они будут применяться, то есть нужны какие-то превентивные шаги. А по поводу постепенного накачки, действительно, статистика подтвердила, в прошлом году Соединенные Штаты увеличили экспорт вооружений до рекордных в годовом исчислении 238 миллиардов долларов. И все там стоны, что у нас все закончилось, ну, ВПК американская скажет, нет, мы на новый рекорд пойдем, лишь бы подогревайте этот конфликт. Никакого решения мирного нет, должна быть Украина, значит, вот такой антироссией оставаться. Ну, это значит, что нужен какой-то более внятный сигнал для этих людей, да, кроме тех, что уже есть, для того, чтобы они поняли, что это слишком опасно. Еще раз, я как раньше говорил, так сейчас говорю, я вот не понимаю, так сказать, зачем мы даем всем этим Нуландам туда приезжать. Как бы это в том числе для них, понимаете, как подтверждение того, что вот мы, для нас, у нас есть некая, так сказать, черта красная, там, черта, линия и прочее-прочее, за которую мы не заходим. Типа того, да, мы воюем с Украиной, но вот Америка, американские или европейские политики, американские или европейские военные, как бы, да, это вот другой вопрос, да. Хотя известно, что гробы разных наемников, там, они сотнями уже идут, ну, из разных стран мира, сотнями идут, а я думаю, что если так вот от начала конфликта отчитывать, то, наверное, уже и тысячами даже, так сказать, идут с Украины, но они как бы формально вообще все не военнослужащие, а непонятно там кто. Вот, так что, мне кажется, так сказать, вот этих сигналов более четких, как бы, да, может быть, не хватает. Вот так вот. А так, конечно, преуменьшать опасность там, да, и, ну, естественно, ее не стоит. Вот. А что касается Нуланд, вообще, мне кажется, это человек, как раз, который олицетворяет трагедию Украины. Вот они там радуются чему-то. На самом деле, это трагедия Украины. Ведь Нуланд тогда приезжал на этот самый Майдан в 2014 году. А ведь именно с этого момента рекой полилась кровь. Рекой полилась кровь, так сказать. Это, значит, злобная старуха, вот, на самом деле, олицетворяет вот смерть, если хотите. Вернее, смерть с косой. Она олицетворяет смерть для Украины. Вот, поэтому все эти радости глупые, это только, как бы, ну, вот, от недалекости, неглубокости, скажем, как бы, и неумности. Ну, посмотрим, насколько четко воспримут сигнал конгрессмена США. Госдума, напомню, готовит проект обращения к Конгрессу с требованием осудить преступление Киева. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Одна из версий, зачем старуха с косой Нуланд приехала в Киев, гласит, что она хочет оценить ситуацию с конфликтом Зеленского и Залужного, переговорить с ними и дать некие рекомендации. Пока вы два дня занимались общественно-политическими делами, тут шла бурная дискуссия, ну и везде, да, и в том числе почему-то очень много в европейских и американских СМИ, так уволил Зеленский Залужного или не уволил. В общем, ситуация менялась каждый час буквально, вот все, он уволил. Нет, он не уволил, значит, Залужный остался, какие-то фотографии выкладывает с ухмылкой. Вот сегодня CNN сообщила, что Зеленский подпишет указ об увольнении главкома ВСУ Залужного до конца этой недели. Ну, то есть, либо сегодня, либо завтра. В общем, скорая отставка Залужного – это главная тема сейчас в американских СМИ. И эту историю подогревает в том числе Подоляк, один из человек из окружения Зеленского. Значит, он назвал Залужного назначенным менеджером, что эту историю с отставкой главкома ВСУ не нужно политизировать, так как Залужный относится к вертикали главнокомандующий. Главнокомандующий у них, напомню, пока что Зеленский. Вот с точки зрения бюрократической вертикали вроде все сходится, да, все так, там, начальник подчиненный. Тогда зачем все эти танцы с бубном, значит, уволили, не уволили, отказались там двое претендентов, Сырский и Буданов, на пост главкома ВСУ, не отказались. А для чего все это? Это шумиха, не шумиха? Ну, если уже решение принято. Не, ну, тут они дурака включают. Я начну с того, что вот Нуланд, значит, приехала обсудить перестановки в украинской власти. Это само по себе уже, ну, позор. Ну, то есть, Украина типа незалежная держава, так сказать, независимое государство. И вот приезжает чиновник другого государства, не слишком, кстати говоря, высокого уровня. Ну, хорошо, в ранге заместителя министра иностранных дел. Ладно, достаточно высокого. Вот, но он, наверное, будет исследовать и обсуждать. А кто ты такая? Если Украина действительно независимая страна, да, то почему американцы, европейцы или еще какие-то другие, так сказать, люди, там, какие-то чиновники из этих стран приезжают и должны исследовать, обсудить и, видимо, повлиять на принятие решений? Это следствие, значит, всей этой политики несуверенной, которую украинские власти, значит, проводят. И еще одно доказательство того, что вообще, ну, Украина марионетка, просто марионетка, да. И они даже вот в таких демонстративных вещах, где надо было, может быть, там что-то прикрыть, там, да, чуть-чуть там сделать вид, что это не так, они даже не пытаются это делать. То есть они, у меня такое ощущение, что украинские власти даже гордятся тем, когда приезжают к ним эти инспектора, что называется, да, и всякие ревизоры и проверяющие из-за океана, но они же из океана, да. Вот, и дают им, значит, указания, как им поступать и как не поступать. Это ж позорно. Но для того, чтобы понять, что это позорно, надо быть действительно настоящим государством и действительно настоящим государственным деятелем. Таковых на Украине нет, так сказать. Да, психопатов всяких разных, значит, всевозможных западных там очкогрёбов, как бы, и всевозможных этих самых коррупционеров там дофига, как бы, да, а этих самых политиков-то, в общем, на самом деле так и не случилось. Это так, на всякий случай, просто. Апропо, что называется, да. Вот, а вот, значит, что касается сути этих всех вещей, то я ее уже не раз объяснял, и я пока не вижу оснований, так сказать, какую-то другую версию, так сказать, значит, рассматривать. То есть суть всех этих вещей простая. У Зеленского остается все меньше и меньше времени, пока он действительно избранный легитимный президент. Что будет после того, как его срок по его полномочии истечет, никто толком не понимает. Какую конфигурацию должна принять, как бы, украинская власть, да, значит, пока, видимо, еще, так сказать, решение, в том числе Викториями Нуландами, так сказать, не принято. В этой ситуации Зеленский понимает, что, значит, какие-то радикальные решения по обеспечению собственной власти после истечения полномочий, то есть после истечения вот этого избирательного мандата, вот эту конфигурацию надо сейчас уже обеспечивать и создавать. В этой ситуации заложенный – это опасный политический конкурент. Он там, как говорят, он популярный, хотя я еще раз подчеркну, я не понимаю, на чем вообще его популярность зыждется, потому что никаких таких суперуспехов, на самом деле, он тоже не достиг. Вот. Но он, во-первых, тем не менее популярный, видимо, то сказать, на это самое безрыбье, так сказать, и рак рыба, да, вот, это первое, а второе, за ним силовой ресурс, да, за ним стоит мощный, самый мощный силовой ресурс, это армия на сегодняшний день. Ну, понятно, что Зеленскому в преддверии вот этих каких-то политических, так сказать, непоняток, пертурбаций, которые после марта начнут происходить, да, ему такой конкурент не нужен. Во-первых, популярный, во-вторых, на должности, а в-третьих, еще с таким мощным силовым ресурсом, да, поэтому он ищет возможности его устранить каким-то образом, отодвинуть или хотя бы ослабить. Вот, собственно, и вся фабула, так сказать, вся подоплека. Это первое. А второе, как бы, ну, его ты устранил, а на кого-то надо опереться. Ведь на его место надо кого-то назначить. И назначить надо такого, который точно будет тебе лоялен, по крайней мере, какое-то ближайшее время. Вот он ищет, перебирает, кто же это. Из самых, так сказать, таких озверелых, как бы, да, вроде Буданов. Да, значит, на самом деле квалификации для того, чтобы управлять там фронтами, у него, судя по всему, не хватает. Но зато, в отличие от Залужного, может быть, он, значит, сможет его, так сказать, вот это психопатическое, так сказать, русофобия, значит, позволит, например, скажем, самые, как бы, жуткие решения возложить на него, а потом на него же все исписать. Например... То есть такой каратель будет. Да, например, как бы, да, вот, скажем, тоже у нас вот избирательная кампания, и, конечно, целью наших врагов, вот, будет максимально осложнить ситуацию в период избирательной кампании. А это значит, что в нашу сторону там может полететь все, что угодно. И вот Буданов может быть тот, кто готов на себя взять ответственность, или кто от глупости даже и ответственности никакой брать не будет, а просто, как бы, вот он может делать все как раз в стиле вот этой вот ракеты, запущенной по Ил-76-му. Недаром, как бы, одна из версий заключается в том, что это именно Буданов, собственно говоря, это и санкционировал, да? Вот, то есть... Будет ли это плюс для, значит, армии, неизвестно, но вот на него можно будет вот в этот ответственный политический период, так сказать, да, максимально обострить ситуацию, максимально осложнить ее, попытаться осложнить в России, вот, а там типа видно будет. Это первое. А второе, но в этом случае повязать его какими-то вещами, вот, и сделать его более лояльным самому Зеленскому. Хотя я уверен, что Буданов Зеленского ненавидит, потому что, скорее всего, как истинный, так сказать, украинский неонацист, он является глубинным антисемитом, как бы, да, и Зеленского ненавидит. Тем не менее, на кого-то надо опереться. Где тут Залужного отодвигаем, как бы, а где тот силовый ресурс, на который можно опереться? Ну, давайте этого Буданова. Буданов представляет, так сказать, так или иначе спецслужбы, хоть и армейские, вот, но, тем не менее, конфликт между спецслужбами и там условно сухопутниками, как бы, это вообще классика жанра во многих странах мира, так сказать, да, в самые разные исторические периоды. Поэтому Залужного как конкурента отодвигаем и лишаем силового ресурса. Буданова как психопата, так сказать, ставим. Он обеспечит, значит, этот самый максимальное озверение, в том числе в ответственный политически важный период избирательной кампании в России, заодно прикроет этим, как бы, вот сам тот факт, что Зеленский после марта месяца становится нелегитимным, ну и будет опорой, в первую очередь, в городах, потому что, на самом деле, спецслужбы, конечно, они в первую очередь, так сказать, сильны в городах, в городских агломерациях, ну, в силу, как бы, понятных там причин, чисто технических. Вот я так себе вижу эту ситуацию, и пока я... Ну, наверное, там есть еще куча всяких подводных течений, ясно, что, так сказать, я лично, как бы, могу анализировать анализировать только эти самые открытые заголовки. Вот. Но пока вот я себе вижу ситуацию так, потому что мне кажется, она довольно прозрачная и простая. Вопрос в том, согласится ли Буданов на эту роль, потому что на самом деле, с одной стороны, это очень все соблазнительно, вот, а с другой стороны, ведь надо тогда взять на себя ответственность за весь фронт. Одно дело, когда ты сидишь в этом своем главном управлении разведки, и у тебя как бы, да, ограниченные полномочия, но и ответственность тоже ограниченная в том плане, что, так сказать, да, ты всегда можешь свалить это на Зеленского, на Залужного, еще на кого-нибудь. Другое дело, когда, как бы, да, радуйтесь, вас услышали, вот тебе все полномочия, и дальше посмотрим, как ты с ними справишься. А справится он с ними или нет, на мой взгляд, у него квалификации гораздо меньше, чем у Залужного. Вот и опыта, и, значит, знания, образования, как бы, и умения, и так далее, и так далее. Там озверение, как бы, да, психопатии, наверное, больше. А вот опыт и умения, судя по всему, меньше. Поэтому здесь тоже такая штука. Или надо, как бы, или он вообще ничего не соображает, или, в общем, на самом деле, это тоже большой риск для этой самой украинской армии, потому что он своим озверением, на самом деле, с таким же успехом может вообще все завалить, так сказать, в канаву запросто. Вот и такие прецеденты, условно говоря, в военной истории бывали. Ну, да, действительно, Буданов, с одной стороны, якобы отказался буквально в последний момент от должности Залужного, когда все вот эти слухи распространялись, что Залужного сняли. Буданов отказался. Вместе с тем он следом делает заявление, анонсирует буквально новое наступление ВСУ уже весной. То есть делает заявление как командующий фронтом, по сути. Вот. Вика Нуланд его поддержала. Видимо, к весне будут какие-то дополнительные поставки. Возможно, к весне какие-то деньги, в том числе из штатовского бюджета, либо из бюджета Евросоюза, все-таки поступят для того, чтобы ВСУ как-то расшевелить. С другой стороны, действительно, вы абсолютно правы, то, что сейчас ему как бы место такое тихое, теплое, да, какие-то вылазки делаются, но ответственности полную на себя не берет. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. С другой стороны, что это поменяет, да, уход Залужного, не станет ли он еще большей проблемой для Зеленского, уже как политическая фигура, ну и приход там условного Буданова, Сырского, как это поменяет ситуацию, может ли поменять ситуацию на линии соприкосновения, вот вопрос тоже. Ну, тут опять же, вот он анонсирует это самое наступление, во-первых, пока кто он такой, чтобы его анонсировать, это раз, а во-вторых, ну, до весны остался месяц. За месяц, то есть весна понятие растяжимое, это 3 месяца, да, вот до марта остался месяц, да, за месяц, конечно, никакое там реальное наступление подготовить невозможно. Вот они не смогут этого сделать, даже если прям эта помощь пойдет завтра, а завтра, судя по всему, она не пойдет. Вот, то есть в любом случае там эта ситуация... Нуланд-то приехала, но надо тоже понимать. Нуланд приехала, она представляет администрацию Байдена. Но на фоне такого внутриполитического, так сказать, конфликта в Америке, вот пока решение по финансированию не принято. Может, оно будет принято, а может, и не будет. А если будет, то непонятно в каком объеме, на каких условиях. Поэтому она-то приехала, понятно, так сказать, хохлам на уши вешать эту самую как бы лапшу, это ее обязанность, она приехала и говорит там, типа, значит, хохлы, держитесь, так сказать, да, мы с вами. Как они, собственно говоря, им все это время говорили и соблазнили их, в том числе спровоцировали вот на эти военные действия. Когда-то они также на такие же военные действия, просто гораздо меньшего масштаба, спровоцировали Саакашвили. Известно, чем он закончил, да, вот сейчас они этим тоже, она, понятное дело, приехала, говорит, все нормально, сейчас вот заодно, так сказать, вот конкретное вам решение по этим бомбам, да, и все, так сказать, давайте, вперед. Вы, короче, вперед, а мы это самое, мы вас поддержим. Но как оно будет на самом деле, непонятно. Вот. Но теоретически, наверное, они могут подготовить что-то, вот. Но точно не к марту. Вот к марту это крайне маловероятно. Да? Вот. Так что пока, мне кажется, это еще такая штука, знаете, бабушка надвое сказала, но нам-то надо быть готовым к этому, несомненно. А тут, что касается, говоря, смены Залужного, тут это американцам может быть выгодно. Почему? Потому что, значит, одна из проблем, обсуждаемых в Америке и в Конгрессе конкретно, да, это эффективность получаемой помощи. Они говорят, мы выделяли помощь, как бы, а где она? Ее там вообще всю там разворовали, как бы, где она и так далее, и так далее. Вот формально кадровая перестановка может рассматриваться, например, байденовской администрацией как, значит, стимул к тому, чтобы эту помощь все-таки пропихнуть. Почему? Можно сказать, ну да, там были проблемы, но это все заложенные. это все заложено, это вот он. А вот сейчас мы как раз его поменяем на другого. Вот, например, на этого зверя, так сказать, Буданова. Сейчас мы на него поменяем, так сказать, он не даст там никому воровать, там все будет как раз то, что нужно. Вот и Буданов может по этому поводу что-нибудь такое сказать тоже, что да-да, все будет, конечно, что нужно. И вот поэтому давайте пропихнем эту помощь. Поэтому это может быть, еще раз говорю, это может быть чисто вот американская, так сказать, заготовка. И скорее всего, Нулан-то приехала, ну, в том числе, действительно, там, во-первых, подбодрить, что называется, Зеленского и его команду. Вот, а во-вторых, действительно, там, померить ситуацию, вот, и посмотреть, так сказать, да, что нужно сделать, что не нужно. Вот, потому что это, конечно, будет не очень сильный аргумент. Потому что я думаю, что для противников Байдена, что Залужный, что Буданов, там, это все одна и та же компания, и у них вообще выборы являются главными, да? Вот. Но, собственно говоря, это самое, как вот эта кадровая перестановка может быть одним из аргументов для демократов в Конгрессе, для того, чтобы сказать, ну, теперь-то все изменится. Понятно, что это фальшивка, ясно. Но они могут сказать, теперь-то все изменится. Смотрите, мы это контролируем ситуацию. Вот этот вот до этого, который был, он не достиг успехов в этом наступлении, как бы и даже больше. Есть, к сожалению, факты там того, что наша помощь там пошла не туда, куда надо. А вот теперь мы поставим такого, совсем другого, поэтому давайте бабки сюда. Вот и все. Когда вы говорили, что Нуланд приехала приободрить Зеленского, вспомнилась старая реклама зарубежных «Риск», где падает самолет, из кабины выходит пилот с парашютом, да. И один из пассажиров спрашивает: пилот, у нас все нормально? А тот вместо ответа протягивает «Риску». Да, все вот. Хорошо. Привезла не печеньки, а и риски. Зеленскому и по поводу помощи действительно очень жестко, и я думаю, что ни один день, ни один месяц продлится противостояние республиканцев и демократов по этому поводу, потому что там увязан пакет помощи Украины и защиты американской границы от мигрантов. Пока там никакого единства нет. А и статистика пришла, что поступление в бюджет Украины единственной помощью стала Япония. В январе 390 миллионов было перечислено, все, только Япония и все. Никакие больше зарубежные спонсоры киевского режима не откликнулись на призывы «дайте денег». И интересна раскладка, да, из этих 390 миллионов японских долларов, перечисленных Зеленскому, 300 миллионов – это заем, и лишь 90 миллионов – это грантовая часть, то есть грант. 300 миллионов вы за них потом нам рассчитаете. И тут вопрос, если Буданов без вот всякой помощи ни Брюсселя, ни Вашингтона анонсирует новое наступление буквально через пару месяцев, у американских конгрессменов должен в голове возникнуть вопрос, а если они без денег готовы наступать, зачем мы до этого давали деньги? Да, конечно, если они такие, так сказать, эти самые, если они такие... Проворные. Да, если они такие, так сказать, парни классные, как бы, если они такие гарные хлопцы, так сказать, да что они и без денег, и без танков, а без ничего могут наступать, а этот вон недавно, Кулеба этот вообще, так сказать, дурень сказал, что они будут драться лопатами, вот, и все такое прочее. Ну что, ну, на лопаты им подкинуть, в принципе, Япония им на лопаты подкинет. На лопаты хватит как раз, вот, а дальше уже, действительно, если так все хорошо у них, и так все замечательно, и вообще проблем никаких нету, вот, и зачем действительно им все эти деньги и оружие, вот, но что касается, там, 390 миллионов от японцев, вот, 90 миллионов грантов попилили между своими, вот, но 300 направили в бюджет, но, опять же, как это самое, как на основе, да и то, и там, скорее всего, там тоже распределено как-нибудь, на основе, так сказать, того, что это долги под проценты, а вообще они свою собственную страну уже на поколение вперед посадили, как бы, в долговую яму, и как это выплачивать, никто не знает, и может это все дойти, так сказать, да, тоже до полного экономического коллапса, да, оно к тому, собственно говоря, и идет. Вот. Но по поводу всех этих финансирований наступлений, вот если они не получат ни денег, так сказать, ни такой мощной военной поддержки, потому что вообще, если проанализировать суммарно ту помощь, которую как бы, да, Украина получила для подготовки летнего наступления, то она была огромной. Она была огромной. Речь шла об очень больших деньгах, речь шла о больших объемах поставки и военной техники, и экипировки, так сказать, и боеприпасов и так далее. Сейчас конкретно вот ничего похожего нету. Ничего похожего нет, но сегодня лидеры 26 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе будут пробовать в очередной раз уговорить лидера 27-й страны Евросоюза, 27-й страны, премьера Орбана, дать согласие на предоставление Украине новой программы помощи в 50 миллиардов евро на последующие 4 года. То есть, с одной стороны, да, они вновь говорят, давайте быстрее подогревать Украину, потому что, видите, в Штатах-то вообще денег не дают, непонятно, когда дадут. Вот Шольц кричит, немедленно, значит, нам нужно всем объединиться и срочно помочь Украине. С другой стороны, у них, у самих там в Евросоюзе и в зоне евро не все спокойно. И должен, наверное, щелкнуть какой-то в голове у них механизм, и все-таки инстинкт самосохранения должен сработать, о чем говорит Орбан. Надо себе, эти 50 миллиардов мы, говорит, с удовольствием потратим в Евросоюзе, говорит Орбан. Да Венгрии отдайте эти деньги, нам есть куда потратить. Нет. Да даже более того, на самом деле, ведь даже если, вот, например, принять их риторику по поводу российской военной угрозы, на самом деле эти 50 миллиардов евро, если они у вас есть, можно было бы потратить на укрепление обороноспособности конкретно стран Евросоюза и НАТО. Вот зачем их отдавать Украине, где они просто сгорят? Они просто сгорят без понятного гарантированного результата, так же, как сгорели они вот в ходе подготовки вот этого летнего наступления прошлогоднего, да, они там исчезнут, частично будут разворованы, частично, так сказать, просто сгорят, и все. И как это скажется, поможет ли, вот даже так вот, попроставишь, эти 50 миллиардов евро, обеспечат ли они победу Украины над Россией? Ну, однозначно, что нет. И мне кажется, все Шольцы, так сказать, с Макронами это прекрасно понимают. Тогда вообще у нормального человека должна включиться логика. Но если Россия такая страшная, нафига тогда мы будем вбухивать это дело в Украину, где непонятно, что с ними деньгами будет, гарантии вообще успеха никакой нету. Давайте, условно говоря, на эти 50 миллиардов евро там, свои собственные вооруженные силы укрепим, там, да, что-нибудь построим, там такое. Ну, простейшая вещь. Но дело в том, что, опять же, вот здесь нет места здравому смыслу. То есть совершенно очевидно, что такие люди, как Шольц, вот я уж не знаю, так сказать, за какие там причиндалы их держат, там, да, и какие они там как бы клятвы давали, вот, но совершенно очевидно, что они, ну, откровенно качают вот такую вот безумную какую-то повестку, да, которая никаким интересам европейцев, никаким интересам там немцев или французов вообще никакого отношения не имеет. И тем не менее, так сказать, до недавнего времени это проходило. И сейчас проходит фактически. Вот убери сейчас эту самую Венгрию, ну и все, ну и Словакию эту убери. Вот, ну и все, и они будут все принимать. И будут это, и эти карманы выворачивать собственных налогоплательщиков и так далее. И рассказывать, что как это важно поддержать Украину. Хотя вот, опять же, даже вот с точки зрения даже человека, который сидит там в Европе, и ему, и он верит в то, что страшная Россия хочет напасть. Ну, елки-палки, тогда давайте здесь построим там какие-нибудь там, не знаю, надолбы, так сказать, противотанковые рвы, там, не знаю, системы ПВО там и прочее-прочее. Давайте сюда вложим эти бабки. Нафига это Украина, по которой вообще там непонятно, что происходит, которая как черная дыра. Вот, то есть европейские политики вообще напрочь перестали быть европейскими. Они явно, как бы, да, вот качают чью-то чужую повестку. Вот плевать они хотели на Европу и на своих самих европейцев и так далее. Вообще, я думаю, что, конечно, в случае с ними, их, все их политические судьбы тянутся из дальнего прошлого. Я думаю, там на них такое количество компромата, что ни вздохнуть, ни выдохнуть. Действительно, уже начинаешь опасаться за простых немцев, как бы у них раздвоение личности не случилось. Потому что вот Шольц сейчас буквально кричит, срочно начать обсуждение увеличения военных поставок к Украине. А глава Минобороны Писториус говорил, ребят, у нас в Бундесвере просто нечем воевать. Давайте нас вооружать. Куда деваться? Сейчас уходим на новости, затем продолжим. Железная логика.